Глава 35. О вреде торопливости или о том, что тот, кто бежит быстрее, не всегда прибегает первым. Я понимаю ваше стремление выйти замуж как можно скорее, желательно вчера до завтрака, и понимаю желание немедленно на практике употребить предложенные в этой книге приемы покорения мужских сердец и рук. Я все прекрасно понимаю, но только заклинаю вас не спешить, а если поспешать, то по известной русской пословице, то есть медленно. Сравню выход замуж с рыбной ловлей, потому что эти процессы похожи целями, но более всего методами ловли. В одном случае рыб, в другом — женихов. Вначале надо найти место, где предположительно скапливается предмет ловли. Потом решить, кого конкретно ловить и на что ловить, для чего подобрать привлекательную наживку. Затем закинуть удочку и поводить, поиграть ею, привлекая внимание потенциальной жертвы. А когда она клюнет, подсечь ее и подтягивать к себе с целью помещения в садок, откуда она уже не вырвется. Только подтягивать следует аккуратно и медленно, чтобы не случилось типичная для неопытных удильщиков ситуация, когда здоровый лещ насаживается губой на крючок, и оттого кажется, что он уже пойман. Поверивший в удачу рыбак начинает слишком быстро тянуть его на себя, и в результате рыба срывается. Самое обидное, что уже практически пойманная рыба. Могу добавить про недоспевшие, потому что слишком рано вытащенные из печи пироги. Про поставленные на большой огонь убежавшее молоко. Примеров могу привести много, но все об одном — о вреде торопливости.